Глава 7. «И на что только вы тратите время, черт подери! Такое впечатление, что вы просиживаете задницы и опиваетесь кофе вместо того, чтобы работать! Или вы считаете, что попали в дом отдыха для беременных монашек?» — бушевал начальник отдела убийств. Луиза вздохнула. Сейчас он успокоится. Ханс Сур время от времени устраивал разбор полетов, но быстро приходил в себя. Это случалось, когда то или иное расследование никак не двигалось с места, и казалось, что дело обречено на провал. Луиза предполагала, что он, как и все остальные, почти не отдыхал за последние 2,5 суток, при этом ни о каком прорыве ни в одном из 2 расследований не было и речи. Так что ничего удивительного в том, что шефу понадобилось спустить пар. И все же такие моменты очень раздражали. Луиза украдкой рассматривала коллег, собравшихся за столом. Хенни Хейлман сидела и, не моргая, смотрела на босса, готовая принять удар на себя. «Это уж слишком», — подумала Луиза. Вернувшись в кабинет, она наклонилась, чтобы запихнуть сумку под стол. Когда раздался резкий шум из устройства громкой связи, она вздрогнула и ударилась головой об столешницу. «Говорит Хейлман, через 30 минут жду вас у себя». Голос зычно гремел, и Ларс Йоргенсен поспешил уменьшить звук. Не успели все рассесться и приступить к совещанию, начальник отдела ворвался в кабинет, широко распахнув дверь, и агрессивно поинтересовался, когда ему, наконец, представят обвиняемого. Реакцией на его вопрос было всеобщее молчание. Сказать было нечего. Луиза ощутила, как ее спина непроизвольно выпрямляется, организм готовил ее к предстоящей обороне. Губы Микаэля Стига, сидевшего напротив, вытянулись в узкие линии. «У нас есть несколько зацепок. Надеюсь, в течение дня удастся что-то прояснить», — невозмутимо заявила Хейлман. Вчера вечером следователь Рик нашла странную записку на месте убийства, которую она незамедлительно доставила криминалистам. Взгляды присутствующих обратились на Луизу. Вообще-то она намеревалась сама рассказать о своей находке, когда до нее дойдет очередь, но не утерпела и поделилась новостью с Хейлман сразу после общего утреннего совещания. И теперь та рассказала всем остальным о странной надписи и о разговоре с Франсоном. Как только криминалисты что-нибудь обнаружат, немедленно сообщат следователям. Луиза покосилась на часы. Наверное, работа у Франсона была в самом разгаре. «Любопытно», — чуть мягче отреагировал Сур, благосклонно кивнув Луизе. «А что у нас с допросами?» Хейлман открыла папку. «Криминальная полиция пишет, что никто из потенциальных свидетелей не узнал жертву. Они прочесали этот маршрут повторно, охватив также Гамильтофт-Гэдди и подходы к Нёре Фаримас-Гэдди. Либо в это время на улице действительно никого не было, либо Каролина Виссинге ничем не привлекла внимания прохожих», — отчиталась Хейлман, поднимая взгляд от документов. Криминалисты не принимали участия в летучках, но их держали в курсе расследования и привлекали к конкретным заданиям, не требующим постоянного присутствия в отделе убийств на 3-м этаже. Сур скользнул взглядом по собравшимся. Его буквально распирало от недовольства, и Луиза заметила, как сжался под его злобным взглядом Микаэль Стик. Каждый из присутствующих был бы рад сделать или сказать что-то, чтобы шеф отреагировал на старания подчиненных одобрительным кивком, — подумала Луиза. «Лассе Мёллер!» — заорал Сур как можно громче, хотя в комнате воцарилась гробовая тишина. В ожидании следующего выпада начальника подчиненные сидели тише воды, ниже травы. Не вздрогнул только Тофт. Он, как ни в чем не бывало, поправил очки и улыбнулся. «Вчера я провел с ним здесь большую часть дня, и я, признаюсь честно, не обнаружил никаких признаков того, что он что-то скрывает. Он рассказал, что они с Каролиной вместе вышли из бара. Один из свидетелей видел его в кафе на Санкт-Хансторф. Криминалисты осмотрели его квартиру и не обнаружили на одежде ни единого доказательства причастности Мёллера к убийству». Сур продолжал ворчать, пока Тофт докладывал. «У нас на руках есть рапорт об исследовании одежды, в которой он выходил субботним вечером. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что он провел под дождем не более получаса. Пальто промокло не сильно. Если бы он находился на улице более часа, это было бы невозможно. «А свидетели?» Шеф был по-прежнему недоволен. Луиза занимала место у стены и развлекалась тем, что старалась удержать блокнот на коленке. Затем она написала кривыми буквами «Лассе» и подчеркнула двумя линиями. «Сегодня вечером снова пойду в Пусси-Галор», — сказал Тофт. «Свидетель, подтвердивший время визита Мюллера, вполне уверен в своих показаниях, но лучше бы получить дополнительную информацию из других источников. К тому же настораживает отсутствие документов, подтверждающих платеж по кредитной карте». Хейлман благодарно улыбнулась Тофту. Он не расслаблялся, пока оставалось хоть малейшее сомнение в достоверности показаний. Такова была его отличительная черта, которую коллеги уважали даже тогда, когда он цеплялся за тончайшую ниточку, в то время как гораздо эффективнее было бы продолжать работу, не обращая внимания на мелкие детали. «Замечательно», — одобрил Сур. Он работал с Тофтом на протяжении стольких лет, что уже не сомневался в его правильной расстановке приоритетов. Он строго посмотрел на аудиторию. «Пошел уже четвертый день», — обратился он к присутствующим. «Существует большая вероятность, что расследование затянется надолго». «Только не это», — подумала про себя Луиза. Она уже поняла, что им всем грозит. «В субботу придется устроить так называемый недельный допрос. Заручившись поддержкой криминальной полиции, начиная с 22 часов мы будем останавливать все живое, что появится в поле зрения в районе Сёльтервет, вокруг дома жертвы и у входа в парк, через который с наибольшей вероятностью вошел преступник. Но наши люди будут работать на протяжении всего маршрута между баром и местом убийства». Луиза издала тихий стон. Подобные допросы были убийственны. Их целью было установить контакт с людьми, которые оказались в то же время в том же месте в день совершения убийства. Возможно, кто-то именно в этот час возвращается с работы. Если повезет, таким образом можно отыскать новых свидетелей. Каролина была задушена между полуночью и 7 часами утра, а значит, им придется работать всю ночь напролет. Луиза уже поняла, что ее выходные накрылись медным тазом. Такая ночка надолго выбьет ее из колеи. «Я прекрасно знаю ваше отношение к таким операциям, но у нас нет другого выхода». Все единогласно закивали. Слово взяла Хейлман. «А кто-нибудь запросил детализацию звонков с ее телефона? Я предполагаю, мобильный у нее имелся». Присутствующие промолчали. «В таком возрасте у каждого есть мобильный, это ясно как день», — буркнул Сур. Хейлман проигнорировала его реплику и обратилась к Луизе. «Выясни, к какой сети она была подключена. Через суд получи разрешение и напряги мобильных операторов». Луиза записала данное ей поручение в блокнот. Рик предложила присмотреться к другу детства Мартина Даля из Фредерикс-Хавна. Хейлман обратилась к Ларсу Йоргенсену. «Мне бы хотелось разузнать, насколько парень Каролины замешан в делишках своего друга, а также очертить его круг общения. Возможно, с помощью пары криминалистов вам удастся установить, кому именно он забыл вовремя заплатить». Когда все задания на день были распределены, ножки передвигаемых стульев заскребли по полу. «У тебя есть минутка?» — поинтересовался начальник отдела убийств, когда Луиза выходила из комнаты. Она проследовала за ним через небольшую приемную мимо сосредоточившейся на мониторе секретарши. Ханс Сур закрыл дверь и подвинул Луизе стул. «Как дела? Процветаешь?» Луиза несколько опешила. За 3 года, в течение которых она работала в отделе убийств, Сур ни разу не поинтересовался, как у нее дела. «Все хорошо». Она слегка откашлялась, лихорадочно стараясь сообразить, что ее ожидает. «К тебе тут нормально относятся?» Шеф пристально изучал ее, словно пытался уловить малейшую реакцию на заданный вопрос. Луиза почувствовала себя совсем неуютно. К чему он клонит? На кону стоят 2 важных дела, Отдел по горло завален работой, а он ни с того ни с сего решил справиться о ее благополучии. «Вы о ком?» — она постаралась избавиться от неуверенности в голосе. «Твои коллеги по отделу. Парни, трудно, наверное, женщине работать в окружении мужиков. Ведь у вас из женщин только ты да Хейлман». «Это проверка на прочность?» «Ладно». Луиза улыбнулась. «Вы имеете в виду, не поглощает ли меня первобытная маскулинная сила?» «Мне бы не пришло в голову сформулировать это таким образом», — наконец улыбнулся Сур. «Мне просто интересно, нет ли у тебя ощущения, что они тебя недостаточно уважают? Просто у нас не принято брать на работу много женщин». «Нет-нет», — подумала Луиза. «У вас не принято впускать женщин в свое общество, а это совсем другое дело». Она до сих пор подозревала, что он пригласил ее в отдел только для того, чтобы у окружающих не было повода упрекнуть его в нежелании брать женщин на работу. Разговор о неравенстве полов при устройстве на работу то и дело возникал в управлении. Но всякий раз Сур предъявлял Луизу, заранее освобождая себя от нападок. Уж, по крайней мере, в его отделе все иначе. «Вообще-то я не так много думаю об этом, но если вы собираетесь привлечь к работе других женщин, я только за. С удовольствием поддержу идею о равномерном распределении рабочих мест между полами». Луиза сообразила, насколько феминистично прозвучало ее высказывание, и даже немного огорчилась. Она нормально относилась к женским движениям и организациям, отстаивающим равноправие полов. В ее представлении они имели право на существование, лишь бы не агитировали к ним примкнуть. Ей до смерти надоели бесконечные выступления одних и тех же писательниц, когда речь шла о защите женщин в суде. Луиза вздохнула. Только в беседе с Камиллой она могла искренне высказать все, что думает на эту тему. «Тебя никогда не смущает интонация, с которой обращаются к тебе коллеги-мужчины?» — поинтересовался шеф, прервав течение ее мыслей. «По-моему, я пока ни разу не жаловалась на то, что работаю с мужчинами, и вроде склочностью не отличаюсь. Но я никак не пойму, к чему этот разговор?» Ханс Сур резко откинулся назад, так что большое офисное кресло под ним угрожающе накренилось. «Думаю, в тебе гораздо больше мужского, чем в некоторых сотрудниках нашего отдела», — улыбнулся он. Луиза пока не понимала, следует ли воспринимать это высказывание как комплимент или как оскорбление, и решила занять выжидательную позицию. «Меня тут попросили написать статью для международного журнала о положении женщин в отделе убийств Копенгагенского управления полиции». Вот теперь она все поняла. Как это на него похоже. Он мог бы отказаться, сославшись на отсутствие фактического материала, но не хотел пожертвовать тщеславием и упустить шанс увидеть свою фамилию в международном издании. «А, ну тогда можете намекнуть, что неплохо было бы оборудовать отдельные туалеты для мужчин и женщин. Этот шаг помог бы устранить некоторые раздражающие моменты, возникающие в течение рабочего дня». Шеф кивнул и записал ее пожелание. «Опять же, под каким углом вы хотите осветить тему положения женщин в отделе? Каким образом женщина чувствует себя среди коллег, которые время от времени затевают спор, кто дальше пописает? Или же насколько женщине сложнее решиться выехать на место преступления?» — издевательски поинтересовалась Луиза. «Наверное, стоит осветить и то, и другое. Вот ты, например, сталкивалась с тем, что твоим коллегам эмоционально легче пережить некоторые моменты, с которыми приходится иметь дело?» «Да нет, но вполне возможно, они больше преуспели в обуздании своих эмоций. Тем не менее, я не вижу причин стыдиться адекватной реакции на происходящее вокруг», — отважно парировала она. «Конечно, ты права», — поспешил согласиться шеф. «Да, иногда здесь сталкиваешься со зверствами всякого рода. Но если к такому не готов, наверное, не стоит и устраиваться сюда на работу», — пояснила Луиза, не зная, что тут еще можно добавить. «Такова специфика нашей работы, и мы обязаны обращать внимание на любые детали. Никогда ведь не знаешь, что именно пригодится, чтобы приблизиться к раскрытию преступления. Вероятно, такой подход неприемлем в случае с молодыми девушками, у которых нет такого обширного опыта, как у тебя. Никак не успокаивался Сур. Сложно сказать. Все зависит от установки. Получается, молодым девушкам и в операционный путь заказан? Задала она риторический вопрос, а затем добавила. К тому же большую часть времени занимает бумажная работа. Она никак не могла избавиться от ощущения, что он пытается вывести ее из себя, но не собиралась поддаваться на провокацию. Пусть помучается. «Если я правильно понимаю, ты не подвергаешься дискриминации ни со стороны сотрудников судмедэкспертизы, ни со стороны отдела криминалистики?» «Нет. По крайней мере, я не заметила». Сур чуть подался вперед, и Луиза заметила в его взгляде огонек. «Кстати, Флеминг Ларсон из судмедэкспертизы и Нильс Франсон из отдела криминалистики утверждают, что ты станешь первой женщиной, которая возглавит отдел убийств». Он подмигнул Луизе. Она улыбнулась и оживленно закивала. «О, да, вам следует меня опасаться». Луиза подумала, что он, видимо, уже начал продумывать вступление к будущей статье, а потому встала и направилась к двери. Каролина Виссинги являлась абонентом мобильной сети TDC — Tele Denmark Communication. У Луизы были прекрасные отношения с начальником их службы безопасности, и она надеялась, что он окажется на рабочем месте. Опыт подсказывал ей, что лучше обращаться напрямую к руководству. Она набрала его рабочий телефон. Какое счастье, что мобильные телефоны стали всем доступны. Теперь отслеживать перемещение людей стало гораздо легче. И хотя следственная группа была практически уверена, где Каролина провела вечер субботы, детализация списка вызовов по ее номеру могла пролить дополнительный свет на обстоятельства убийства. Правда, Луизу немного раздражало то, что ей раньше не пришло в голову запросить список. Ларс Йоргенсен, сидевший напротив, ободряюще улыбнулся ей, и тут ее осенило, что она сидит и кривляется под какую-то устаревшую популярную мелодию. «Алло», — громко произнесла она в трубку, когда на другом конце провода прозвучал какой-то щелчок, но тут же заиграла другая мелодия. Пришлось ждать дальше. Луиза забарабанила пальцами по столу. «Ну, наконец-то! Это Луиза Рик!» Не успела она представиться, как шеф службы безопасности перебил ее. «Ага, понимаю. Наверное, речь о девушке, убитой в парке. Тебе нужна история контактов и отслеживание в режиме реального времени». Луиза попросила переслать результаты по факсу в управление полиции. Электронная почта у них в организации почему-то не пользовалась популярностью. В управлении существовал общий адрес, но индивидуальные ящики сотрудникам так и не завели. Так что к этому средству связи прибегали редко. Луиза как раз успевала пообедать в столовой в здании национальной полиции. В управлении имелась своя столовая, которая располагалась на последнем этаже, но ассортимент ограничивался унылыми бутербродами, ради которых не стоило подниматься так высоко. К услугам собственного общепита сотрудники управления прибегали лишь в крайнем случае, хотя их столовая обладала одним преимуществом. Она была открыта дольше, чем большая столовая национальной полиции через дорогу. Вернувшись в кабинет, Луиза обнаружила у себя на столе записку с просьбой позвонить в отдел криминалистики. Она немедленно набрала номер Франсона. «Ну что, нашли что-нибудь?» — сходу спросила она. «Ни шиша, ни единого отпечатка пальцев. Надпись сделана маркером, которые на каждом шагу продаются. Да и в офисах таких полно». Луиза вздохнула. «Ну где-то же должна быть какая-то зацепка». Поблагодарив Франсона, она положила трубку. Ларс Йоргенсен внимательно следил за телефонным разговором. Можно было ничего не объяснять, и так было понятно, что записка оказалась бесполезной. Сам Ларс занимался поисками друга детства Мартина Даля, Андерса Хёде. «Но кому придет в голову оставлять такое сообщение на месте убийства? Если не убийцы, то кому?» — вслух размышлял напарник. «Не знаю. Но, видимо, тот, кто это сделал, предполагал, что мы станем его разыскивать, раз предусмотрительно замел все следы». «И его?» — переспросил Ларс Йоргенсен с недоумением. «Ты уверена, что это мужчина?» «Думаю, да. Почерк уж больно угловатый, совсем не похож на женский. Хотя, конечно, кто знает». Луиза встала, чтобы отнести рапорт Хейлман. «Пока сплошные тупики», — с отчаянием сказала она, усаживаясь в кресло напротив руководителя расследования. «Да уж, нам мало что удалось выяснить», — согласилась Хейлман и бросила Луизе газету через стол. Луиза сразу заметила некролог, обведенный синей ручкой, Каролине Виссинге, наша любимая девочка. Ниже было написано, что похороны состоятся в субботу. «Ага, в тот же день, что и наш недельный допрос», — первым делом пришло в голову Луизе. «Что ж, хорошо, что так быстро», — прокомментировала она и подумала о родителях Каролины. Порой, когда речь шла об убийстве, тело жертвы очень долго изучали судмедэксперты, и родственникам нелегко было пережить этот период. «Сур тут недавно тобой интересовался», — заметила Хейлман. «Он собирается ехать на похороны. Кажется, он хочет, чтобы и ты там присутствовала». Лёгок на помине, Сур именно в этот момент проходил мимо по коридору и, увидев Луизу, заглянул. «Как там у тебя с субботой?» — сразу спросил он. «Хорошо у меня с субботой», — ответила она, мысленно извинившись перед Питером. Вообще-то она рассчитывала, что успеет как следует отдохнуть в течение дня перед тяжелой ночью. Что ж, по крайней мере, еще оставался шанс выбраться куда-нибудь пообедать. «Я думаю, неплохо бы нам втроем поехать на похороны», — поделился своими планами Сур, и она почувствовала, что он уже давно все решил. «Предупреди, пожалуйста, Микаэля Стига». Не дожидаясь ее ответа, он удалился. Луиза фыркнула. Эх, надо было не церемониться с ним, когда они беседовали о статье в международном журнале. Дверь в кабинет Микаэля Стига и Томаса Тофта была закрыта. Она осторожно постучалась и заглянула внутрь. Оба коллеги сидели, погрузившись в составление рапортов. Из радио лилась спокойная приглушенная музыка. Луиза отметила, что у них в комнате очень приятная атмосфера. Они работали в паре уже много лет. И хотя Тофт был постарше Стига, Луиза давно обратила внимание на то, что между ними установилось взаимное уважение. Они всегда поддерживали друг друга и переживали друг за друга. Тофт вообще был очень приятным человеком. Его уверенность и спокойствие передавались окружающим, и все знали, уж если за расследование берется он, дело в надежных руках. С Микаэлем Стигом у Луизы взаимоотношения не заладились, но это еще не означало, что окружающие воспринимают его так же, как она. На большой доске за их спинами висело множество спортивных медалей. Оба являлись членами полицейской ассоциации любителей боулинга и на турнирах брали награду за наградой. Поначалу это вызывало у нее презрительную насмешку. Где полицейские, а где соревнования по боулингу? У нее боулинг ассоциировался с веселой компанией друзей, реками пива и больными руками и ягодицами на следующий день. Поэтому ей сложно было относиться к их увлечению серьезно. «Я не помешала?» — спросила она и направилась к Стигу. «Что ты, красавица, ты никогда не можешь мне помешать», — ответил он и задержался на ней взглядом чуть дольше, чем того требовали приличия. Затем предложил сесть, но она отказалась. «В субботу хоронят Каролину. Сур хочет, чтобы мы с тобой поехали с ним». «Вот дерьмо! Я никак не могу. Передай ему, чтобы нашел кого-нибудь другого». «Он только что отправился к себе. Думаю, ты его там застанешь». Отрезала Луиза и повернулась к выходу, прежде чем Стиг успел отреагировать на ее слова. Вернувшись на рабочее место, Луиза попыталась собраться с мыслями. Она изо всех сил пыталась сосредоточиться на поиске хоть каких-то отправных точек для дальнейшей работы, но ей никак не удавалось настроиться на нужный лад. Она вдруг осознала, что от нее ускользнула целостность картины. Она дотошно копошилась в деталях, связанных с заданиями, порученными ей начальством, а порой стоило отойти от конкретики и посмотреть на дело как бы со стороны. Подняться на уровень выше и отвлечься от отдельных улик и свидетельских показаний. Она вынула из ящика новый блокнот и принялась рисовать прямоугольники, над которыми подписывала названия различных элементов расследования. Допросы, семья, друзья, бар, коллеги. Наверняка что-то выпало из поля ее зрения. Луиза осознала, что злится, причем не из-за чего-то конкретного. Она на секунду задумалась, можно ли возложить всю вину за свое настроение на Микаэля Стига, но решила, что делать этого не стоит. Да, она была зла и раздражена. Расследование застопорилось, и она ощущала сильное беспокойство. Кирпичики никак не складывались вместе. Иногда такое случалось, особенно когда не удавалось обнаружить конкретные ключи к раскрытию дела. Все переключались на поиск новых фактов, напрочь забывая о тщательном исследовании уже существующих. Но не могла девушка быть задушенной в парке так, чтобы никто ничего не заметил. Луиза начала вписывать в нарисованные прямоугольники имена, но, едва успев перечислить подруг, скомкала листок и вскочила со стула. Хейлман на месте не оказалось. Тогда Луиза отправилась проверить, нет ли у их отдела свободной машины. Все машины стояли в гараже, так что Луиза вернулась в кабинет и позвонила в Институт судебной медицины в надежде поговорить с Флемингом Ларсоном. «Да, Рик, привет. Когда уже ты пригласишь меня куда-нибудь?» — в шутку поинтересовался он. Ее настроение немного улучшилось, когда она услышала его веселый голос, очень гармонирующий с его внешностью и даже с двухметровым ростом. В нем, на удивление, естественно, сочетались жизнерадостность и высокая степень ответственности. С ним всегда можно было посмеяться, но все знали, что он не станет болтать всякую ерунду. «Я как раз собиралась заглянуть, если у тебя найдется минутка». «Для тебя всегда», — ответил он, хотя Луиза прекрасно понимала, что это преувеличение. Он всегда был загружен работой по горло. «Мне как-то следует подготовиться к твоему визиту?» — поинтересовался он. Луиза услышала в трубке сигнал приемника персонального вызова. «Если у тебя найдется чуть-чуть времени на чашечку кофе и короткую беседу о Каролине Виссинге, буду рада. Могу заехать попозже», — сказала Луиза. Ей хотелось кое-что обсудить с ним. «Заезжай, тут всегда полно работы, но на кофе грех не отвлечься». Луиза подумала, раз он согласился с ней встретиться, значит, на сегодня завершил работу в прозекторской. Как-то он говорил ей, что ежедневно патологоанатом проводит 1-2 вскрытия. Она не переставала удивляться, как он все это выдерживает. Сколько же трупов он успевает вскрыть за неделю? Однажды она высказала ему свое удивление, но он лишь рассмеялся и сказал, что он все же не сам проводит вскрытие. Для этого у него есть помощники, лаборанты, так называемые младшие сотрудники судмедэкспертизы. Как будто это что-то меняло. Конечно, он никогда не задумывался о том, какими были все эти мертвецы при жизни, но совсем недавно признался, что ему гораздо сложнее исследовать организм младенца, подвергшегося сексуальному насилию, чем копаться во внутренностях безжизненного тела. И Луиза его понимала. Как-то раз она сопровождала подозреваемого в Институт судебной медицины. Им с коллегами предстояло провести реконструкцию жестокого нападения, но перед этим надо было установить рост и вес предполагаемого преступника, осмотреть его на наличие особых примет. Никогда прежде она не обращала внимания на кушетку, стоявшую у одной из стен, но когда до Луизы вдруг дошло, для чего нужна эта кушетка, ее едва не вывернуло наизнанку. Флеминг объяснил ей, что рядом с кушеткой установлен кольпоскоп. Специальный прибор, позволяющий проверить целостность девственной плевы неинвазивным способом. На потолке прямо над кушеткой был нарисован персонаж из диснеевского мультфильма. Луиза вздрогнула. Впервые получив для расследования подобное дело, Луиза всерьез задумалась о том, стоит ли ей оставаться в отделе убийств. Она и представить себе не могла, что сексуальное насилие в отношении детей настолько распространено. С тех пор ей то и дело приходилось расследовать сексуальные преступления против совсем маленьких детей. И, несмотря на то, что все эти дела были чудовищны, Луиза научилась эмоционально дистанцироваться и всякий раз успешно применяла профессиональный подход. Однако в такие периоды ей стоило большого труда вести себя дома, как ни в чем не бывало. Кроме того, в ходе расследования некоторых дел подобного типа возникали особые сложности. Например, когда между обследованием ребенка и актом насилия успевало пройти некоторое время. Однажды Луизу очень удивил рассказ Флеминга о том, что в некоторых случаях небольшие повреждения девственной плевы у детей заживают за пару недель, так что их становится почти невозможно обнаружить. Поэтому и проводится кольпоскопическое исследование, которое позволяет выявить оставшиеся шрамы. Луиза договорилась, что приедет сразу после телефонного звонка. Положив трубку, она задумалась, а вообще вправе ли она отрывать его от дел лишь по той причине, что зашла в тупик. Быть может, остальные члены следственной группы считают, что все в порядке? Скорее всего, нет. Как бы то ни было, она уже договорилась приехать к коллеге на кофе. Луиза зашла к Хейлман за ключом от машины. «Поеду проветрюсь», — бросила она начальнице и поспешила удалиться. «До скорого», — попрощалась ей вслед Хейлман.